Глава 36. Сейсмологи. 1. Боб Ньюман вышел на веранду своего КП, потянулся и с наслаждением вдохнул прохладный, пропитанный запахом хвои воздух. Воистину, что Бог не делает все к лучшему. И даже 2 года, проведенные за решеткой, развод и запрет заниматься своей профессией, все оказалось к лучшему. Ведь тут и думать не приходится, что лучше. Подвальный офис в каком-нибудь банке или огромные просторы Йеллоустоунского парка со всеми его чудесами и невероятным разнообразием живых тварей. Он провел рукой по волосам, уже слегка тронутым сединой, и подумал о друге, которому был всем этим обязан. Когда Джеба Николсона арестовали и прихватили на схеме с Алями в банковской системе, он дрался как лев, доказывая непричастность Боба, тогдашнего его шефа, к компьютерным махинациям со стрижкой денег. Увы, прокуратуру и судью это не слишком убедило, и Ньюману все-таки впаяли срок — 8 лет. Если разобраться, не так уж и мало. Жена Боба на первом же свидании сообщила ему, что подает на развод, и он ответил, что подпишет все бумаги, так что расстались они, если и не друзьями, то все-таки без ненужных истерик и стычек. Как удалось выбраться из тюряги Джебу, а ведь ему влепили 15 лет, Боб не знал и не спрашивал. Как не спрашивал Николсона о том, до какого могущего положения он добрался, если сумел вызволить друга из-за решетки всего лишь после 2 лет отсидки. И плевать, что комиссия по условно-досрочному освобождению выпустила его с категорическим запретом работать в финансовых организациях. Старина Джеб и здесь провернул невероятный трюк. Ньюману разрешили работать лесничим в Йеллоустоуне, а это значило, что регулярно отмечаться у контролера офицера по УДО Бобу было не нужно. Слишком велико расстояние для таких визитов. Главным лесничим и еще смотрителем парка был старый знакомый Джеба, еще их отцы были близкими друзьями и единомышленниками. Вот так бывший финансовый компьютерщик Ньюман стал лесничим, что, кстати, требовало специального образования. Однако Джебу удалось организовать так, что и эта преграда чудесным образом исчезла. Макс Роллингс, главный лесничий, был вполне доволен работой Боба, который, несмотря на отсутствие нужных дипломов и степеней, был прекрасным знатоком леса и завзятым охотником, умевшим искать зверя по следу, и жестким человеком, который способен поставить на место совсем уж отчаянных браконьеров. Отчаянных, потому что охота в Йеллоустоуне была федеральным преступлением, и сроки за нее давали очень немаленькие.